Глава 11. Я обнаружил, что в задумчивости подергиваю себя за ухо и торопливо убрал руку. Еще не хватало закрепить очередную дурную привычку. Каких-то разумных идей, однако, в голову все равно не приходило. Я с досадой вывел еще в одной графе знак вопроса. Решат ли греки, что я их каким-то образом подставил или нет? Непонятно. Вообще-то не должны, но не исключено, что они чисто по-человечески решат свалить свою ошибку на другого, на меня, то есть. Если рассудить здраво, то им просто предоставили ту информацию, которую они так усердно искали, но люди не всегда руководствуются логикой, особенно если сами сели в лужу. Ветвь Горислава, конечно, уезжает из княжества, но все равно стоит за ними приглядывать. И если обнаружится с их стороны хоть малейший интерес к нам, то лучше быть готовыми к неприятностям. Я дважды подчеркнул знак вопроса против имени Горислава Грек и на всякий случай добавил примечание «отслеживать интерес» с восклицательным знаком. Так, а что у нас с ветвью Акила Грека? Мне вспомнился вчерашний разговор с Акилом, с которым я совершенно случайно столкнулся в коридорах дворянского совета. «Я должен поблагодарить вас, господин Кеннер, за помощь в поиске убийц дяди», сказал мне Акил, отчего я порядком напрягся. «Неужели меня все-таки связали с этим делом?» «В данном случае благодарить надо не меня», решительно отказался я. «Не мы предоставили эту информацию господину Гориславу, и не мы ее добыли». И, насколько мне известно, ее не просто предоставили, а продали за неплохие деньги, так что благодарность вряд ли будет уместна. «Вот как?» – озадаченно отреагировал Акил. «Мне доложили, что это были ваши люди». «Нет, это просто вольный отряд, у которого есть охранный контракт с нами. Они вполне логично предположили, что мы не заплатим им столько, сколько они могут получить от ваших родственников. Не скажу, что я в восторге от такого поворота дела, но не считаю, что вправе предъявить им претензии». «Ах, вот как!» – понимающе кивнул тот. «Но знаете, господин Акил», – доверительно продолжал я, – «положа руку на сердце, я даже рад, что все так повернулось. Если бы захватом занимались мы, не исключено, что мы вообще бы потерпели неудачу. Моя мать туда, разумеется, не поехала бы, а старших владеющих у нас нет. На захват, скорее всего, поехал бы пара владеющих пятого ранга, так что фиаско было практически неизбежным. Ваши родственники, по крайней мере, никого не упустили». «Согласен с вами, что все могло бы быть хуже», — согласно кивнул тот. «Но удовлетворительным исходом я это тоже назвать не могу. Мне бы хотелось узнать имя заказчика, не сами же они решили убить дядю. Мы с ним, конечно, не особенно ладили, но он все-таки родственник». «Что касается нас, то наш ратник явно был побочной жертвой, так что мы считаем, что все виновные наказаны. Для нас это дело закрыто, но я вполне понимаю, что для вас оно не выглядит законченным». Акил рассеянно покивал, и на этом разговор завершился. Я еще раз прокрутил в голове ход разговора, выражение лица Акила и его интонации. Ничего подозрительного заметно не было, так что против его имени я уверенно поставил плюс. А вот строчка князя заставила меня болезненно сморщиться. Князь совершенно очевидно рассчитывал на другой исход, и вряд ли он будет доволен моей комбинацией. Я, конечно, не обязан угадывать его желания, тем более их выполнять, но всегда есть «но», а здесь это «но» прямо нарисовано заглавными буквами. Надо бы найти какие-то аргументы и убедить его, что такой исход дела был для него наилучшим. Та еще задачка. Я тяжко вздохнул и начал набрасывать тезисы. В гостиную заглянула Ленка, и я осознал, что уже некоторое время не слышал звуков клавира. «Сильно занят, Кенни?» «Да не особенно. Я был не против немного отвлечься. Подвожу итоги операции с Шелонью, но это может подождать». «Хочу пригласить тебя погулять», — заявила Ленка. «Погулять? Ну, я даже не знаю. Покидать кресло у камина и тащиться на улицу не было никакого желания. Хочу показать тебе одно место. Тебе будет интересно, обещаю. Надеюсь, там не придется ползти по сугробам». «Буквально несколько шагов. Оно совсем рядом с дорожкой, которую патрули протоптали. Полверсты по дорожке, а потом десяток саженей по сугробу, и мы на месте. А можем из дорожки посмотреть, если лень лезть в сугроб. Я это как раз оттуда увидела». Идти совсем не хотелось, но я понимал, что она не стала бы вытаскивать меня на мороз без веской причины. «Пойду одеваться», – вздохнул я, неохотно вылезая из кресла. Дорожку буры действительно протоптали неплохую. Патрульные пары, которые пробегали по этому маршруту каждые полчаса днем и ночью, так хорошо утрамбовали снег, что здесь, пожалуй, вполне бы мог проехать и мой самобег, который был далеко не вездеходом. Так что у нас получилась вполне романтическая прогулка в синих зимних сумерках, и я гулял действительно с удовольствием. И на всякий случай подозрительно поглядывал на разрумянившуюся Ленку, которая, похоже, уже начала присматриваться, как бы половчей напихать мне за шиворот снега или еще что-нибудь в таком духе. А что там за итоги с Шелонью? Она в конце концов решила, что серьезной взрослой женщине больше пристали серьезные разговоры, а не детские выходки. Но бдительности я все равно не терял. Да ничего такого, чего бы ты не знал. Просто прикидываю, какие проблемы с этим могут возникнуть. Ну и как их решать. Какие еще проблемы? Ты, по-моему, замечательно с этим справился. Так себе справился, Лен, вздохнул я. Наверняка можно было как-то поизящнее решить. Кенни, ты просто скромничаешь, убежденно сказала Ленка. Я вообще не представляю, кто мог бы справляться лучше тебя. Да не только я, мы все уверены, что ты можешь решить абсолютно любую проблему. Нет, Лен, засмеялся я. Я всего лишь делаю то, что должен. Человек способен сделать что-то великое, когда он этим живет, а не когда ему приходится делать это потому, что больше некому. Посмотри, например, на нашу зайку, она просто гений. Или вот еще один пример. Айдас Буткус. Мы в основном обращаем внимание на его беспринципность и вороватость, но присмотрись к нему как следует, и ты увидишь, что он очень талантливый руководитель. Это его, конечно, не оправдывает, личность он не симпатичный, но факт есть факт. То есть ты не хочешь быть главой семьи? Каждый день заниматься тем, чтобы получить еще больше денег и влияния? А когда, наконец, захапать больше станет невозможно, пытаться все это как-то удержать? Не хочу. Мечтаю о том времени, когда смогу свалить все это на своих детей. Меня больше привлекает сила. Я тебя понимаю, сказала Ленка. Мне тоже хочется стать высшей. Путешествовать, узнавать мир, как Алина или Драгана. Как Драгана? Но мы, в принципе, могли бы купить паровоз, ездить на нем по княжествам и бить в трактирах морды паровозным бригадам. «Умеешь ты, Кенни, опошлить чистую девичью мечту», — засмеялась Ленка. «Вот тебе за это». Она ловко столкнула меня в сугроб, но я был начеку, и мы свалились туда вместе. «Ну а если серьезно, Лен», — продолжил я, вылезая из сугроба и подавая ей руку. «Идея узнавать мир с некоторых пор меня пугает. Оказалось, что это очень опасное место, и это все вот тут, рядом с нами. Боюсь даже предположить, что творится где-нибудь в океанских впадинах или горах Винланда». «Опасное, зато интересное. Становись высшим, Кенни, и сможешь путешествовать где угодно, а для обычного человека и в городе полно опасностей». «В том же нижнем мире высших без затей просто едят», — напомнил я ей. «Это как раз одна из тех вещей, которые меня порядком напрягают». «Возможно, наши высшие не такие уж и высшие», — предположила Ленка. «Они сами толком не знают, что такое 12-й ранг. А ведь может быть, что есть и 13-й и 14-й». «Возможно», — неохотно согласился я. «В любом случае, нам придется всем этим заниматься, если мы будем идти путем силы. А может быть, и Нижний мир еще разок посетим», — оптимистично подытожил обсуждение она. «Надеюсь, до этого не дойдет», — содрогнулся я от такой перспективы. «Это жуткое местечко меня определенно не привлекало, разве что на 14-м ранге». «Ладно, подождем до 14-го ранга», — засмеялась она. «И мы, кстати, уже пришли. Посмотри вон туда». Насколько я помню карту поместья, там начиналось довольно большое болото, которое тянулось до самой границы поместья. До него пока не дошли руки, да, собственно, мы еще и не решили окончательно, что будет на этом месте. Сейчас здесь была просто снежная целина, правда, очень неровная. Здесь явно много топтались, а потом следы присыпало снежком. «И что ты там увидела?» — с недоумением спросил я. «Приглядись как следует». Я некоторое время смотрел туда, не замечая ничего особенного, но потом почувствовал мысленный толчок от Ленки, и мир разделился. На фоне реального мира проявились мутноватые дефекты пространства. В общем-то, в них не было ничего удивительного. Я давно уже заметил, что пространство очень неоднородно, и какие-то неправильности присутствуют везде. Где-то их больше, где-то меньше, но совершенно чистое пространство может существовать, наверное, только в глубинах космоса. Я уже хотел было спросить у Ленки, что же здесь такого необычного. И вдруг сам заметил странность. Реальный мир немного не совпадал с тем, что я видел пространственным взглядом. В центре находилась небольшая несимметричная структура сложной формы, которая как бы слегка раздвигала окружающее. «Что-то странное», — я удивленно посмотрел на Ленку. «Ты знаешь что-нибудь об этом?» «Я долго здесь кругами ходила, прежде чем поняла, в чем дело», — кивнула она. «Оказалось, все очень просто. Здесь пространство полностью замкнулось структурой, и получилось, что внутри есть что-то, что недоступно снаружи. Изолированный кусочек реального мира, поэтому картинки не совпадают». «Интересно, можно ли эту структуру развеять и посмотреть, что внутри?» – спросил я. «Я на экзамене как раз и делал что-то в этом роде, как бы закуклился в пространственном кармане и был совершенно недоступен снаружи. Для Леи я, скорее всего, просто исчез и появился опять только у выхода, только не знаю, как у меня это получилось». «Я думаю, там всего лишь кусочек болота», — уверенно ответила Ленка. Структура явно естественная, просто устойчивое возмущение пространства. Но я пробовал ее развеять, ничего не получилось. У меня еще плохо получается всем этим управлять. Иногда получается, иногда вот прям здорово получается, но чаще ничего не выходит. Лен, я тебе еще раз говорю, будь осторожна, это очень опасно. Да что здесь такого опасного, что ты каждый раз это говоришь? С досадой спросила Ленка. Ну вот смотри, какие могут быть варианты дефектов пространства? Во-первых, смещение метрики, вот как здесь. Для нас это небольшое смещение просто незаметно, а большое можно, наверное, использовать для замыкания разных областей пространства. Что-то вроде портала для мгновенного перехода. Это не выглядит особо опасно, но если смещение метрики произойдет внутри живого организма, ничего хорошего из этого не выйдет. Тот польский дирижабль я разрезал, скорее всего, смещением метрики. Второй вариант – это разрывы метрики. В пространстве появляется дыра, в которой пространство не существует. «И что в этой дыре?» – с интересом спросила Ленка. «Какое-нибудь великое нечто?» «Да ничего, просто область с нулевым потенциалом поля. Пространство – это ведь тоже некое поле. На духовном плане пространства не существует, и за пределами нашей Вселенной его тоже нет. Снаружи нашей Вселенной бесконечно малая точка, так и здесь. Нет в разрыве никаких великих ничто, просто нарушена связанность областей. Но поскольку мы пространственные существа, а не духовные, для нас попасть в такой разрыв будет фатальным. Трудно, знаешь ли, продолжать существование, если у тебя нарушена связанность головы и шеи». «Я поняла», – кивнула Ленка. «Я буду очень осторожна и буду держаться подальше от любых флюктуаций». «Погоди, я еще не все сказал. Есть еще один вариант – искривление пространства. Если пространство искривляется, то появляется гравитация. И если ты искривляешь пространство слишком сильно, то можешь пострадать сама. Можешь даже создать черную дыру, хотя я не уверен, что это возможно с нашими силами». «И что тогда будет?» – загорелась любопытством Ленка. «Земля туда втянется и все погибнет?» «Вряд ли. Искусственная черная дыра, у которой внутри отсутствует вещество, мгновенно развеется. Но наверняка возникнет гравитационный удар, что-то вроде ударной волны, который, скорее всего, убьет все живое в окрестности. Хотя это зависит от размера дыры. Считать надо». «А как искривлять пространство?» «Да если бы я знал, Лен, как-то можно, я полагаю. Ты о работе с пространством знаешь гораздо больше меня». «Надо тренироваться», — со вздохом заключила она. «Я буду осторожна, Кенни, обещаю». С князем я довольно неожиданно столкнулся в княжеской канцелярии, когда в очередной раз заехал для подписания очередной партии бумаг по передаче нам четвертого механического. Не сказать, что у нас в княжестве так уж сильно развита бюрократия, но передача активов такого размера всегда огромная морока. Особенно в том случае, когда происходит не просто передача, а приватизация государственного имущества. Для этого требуется одобрение Совета лучших граждан и виза Дворянского совета. Все это по большей части просто формальности, но побегать с бумажками пришлось. Причем бегать пришлось именно мне. Попробуй послать в Совет лучших какого-нибудь счетовода, да пусть даже Киру. Воспримут как оскорбление. Так что мне привелось живо вспомнить ощущение простого гражданина, которого гоняют с какими-то пустыми бумажками из кабинета в кабинет. Сегодня я убил 4 часа в департаменте имущественного надзора, где оформлял отказ от обязанности временного управляющего имуществом в связи с выходом объекта имущественного управления из собственности княжества. Отчет управляющего, результаты аудита, согласование изменений в балансовой стоимости актива, словом, выходил оттуда я полностью вымотанным и, столкнувшись с князем лицом к лицу, даже не сразу сообразил должным образом его поприветствовать. «А вот и Орди», – недовольно сказал князь, не отвечая на приветствие. «Зайди ко мне через полчаса». Вот так несколько неожиданно я и оказался сегодня в Ярославовых палатах. Не то чтобы совсем неожиданно, ясно было, что разговор с князем состоится, но я надеялся оттянуть его как можно дальше, чтобы все это слегка вытеснилось новыми событиями, и князь хоть чуть-чуть успокоился. Похоже, что он, если успокоился, то совсем немного. Князь не стал ходить кругами, сурово спросил прямо в лоб. «Мою информацию зачем грекам передал? Я тебе для чего ее сообщил?» «Прости, княже», — повинился я. «Правильнее было бы, конечно, мне самому людей Воеслава наказать, но захотелось и Воеславу пакость сделать, не удержался». Князь настолько удивился, что не нашелся, что сказать, и просто молча смотрел на меня. «Я понимаю, что не мне враждовать с князьями», — продолжал я, «но испускать такое тоже было неправильным. Я считаю, что Воеслав должен за это как-то заплатить. Прости, княже, что не посоветовал с тобой, а сам начал действовать». Князь хмуро смотрел на меня. Выглядел совершенно невозмутимо, но в эмоциях у него царила растерянность. Похоже, я полностью поломал ему план разговора, и сейчас он просто не знал, что сказать. «Было бы больше толку, если бы ты взял их живыми, они открыто во всем признались», — наконец заметил он. «А Воислав сказал бы, что он тут ни при чем», — хмыкнул я. «И ему поверили бы, потому что это было бы слово князя против слова какого-то мутного вольника. Самое большое решили бы, что это была самодеятельность исполнителя. Очень может быть, что даже греки ему бы поверили. Все же знают, на чьей я стороне. Кто бы мне поверил, тех и убеждать не надо. А кто с Воиславом связан, те меня и слушать не стали бы». Князь меня внимательно слушал, настроение у него понемногу менялось. Во всяком случае, раздражение из-за эмоций постепенно уходило. «Да и вообще толку от этого было бы немного», — продолжал я. «Когда похитили Киру Заяц, сильно эту репутацию Воислава подкосило? Чтобы всерьез подорвать репутацию князя, одного-двух таких случаев совершенно недостаточно. Это так, всего лишь кирпичик в стену, не более». «А сейчас просто пшик в результате получился», — указал князь. «Греки ничего не узнали, выходит, что Воислав вообще никаким боком не замешан». «Наоборот, княже, все очень удачно получилось. Было бы хуже, если бы греки объявили, что Астромира убили по приказу Воислава. Ну, то есть получилось бы тоже неплохо, потому что грекам многие поверили, но сейчас вышло гораздо лучше». «Да чем лучше-то?» – не выдержал князь. «А попробуем посмотреть внимательно, что у нас получилось, княже», – предложил я, специально вставив «у нас», чтобы незаметно создать ощущение совместного плана. «Во-первых, греки знают, что Воислав виноват, и мне это точно известно. Они объявили, что убили всех, это правда, но они упустили одну маленькую деталь. Кое-кого они убили уже после допроса. Во-вторых, Воиславу они этого не простят. Горислав перед Эмпатом совершенно искренне заявил, что хочет отомстить тому, кто приказал убить брата, и что они не собираются ничего забывать и будут ждать возможности отомстить. И вот у нас получается два варианта. Первый – это обвинение Воислава от греков, которому, в отличие от моего, друзья греков поверили бы. Другой вариант – у Воислава под боком появляется сильное семейство, которое его ненавидит и ждет возможности отомстить. Я надеялся хотя бы на первый вариант, но очень удачно получился второй». «Не стоит тебе лезть в дела князей, Кеннер», – с ноткой угрозы сказал князь. В эмоциях у него была полная неразбериха. «Виноват, княж, не сдержался», — покаялся я, — «больше не повторится. Я бы лучше вообще об этом забыл». «Вот и забудь», — мрачно посоветовал князь. «Уже забыл, княже». «Как там у тебя с Зепером?» «Работаю, княже, скоро он дозреет, и буду с ним уже предметно разговаривать». «Дозреет», — сварливо передразнил князь. «Тоже мне огородник нашелся. Все, иди, и чтобы твоя слава держался подальше. Не хватало еще, чтобы он тебе голову открутил».